Бетти Алая. Отцы подруг для булочки. Глава первая. Ульяна. А потом он заявил, что я толстая, и если похудею, то он так уж и быть вернется ко мне. Всхлипываю, вспомнив, как этим утром мой парень нагло изменил мне прямо в моей же комнате в общежитии. Козел. Хотя рогатая тут только я. И рога у меня такие красивые и ветвистые, до самого потолка. «Милая, все хорошо?» Подружайки сгребают меня в охапку и гладят по спине. «Ты шикарная девчонка, он еще локти все искусает». «Люблю вас, девочки», — вою, заливаясь слезами. «Но мне так грустно». «Хочешь, мы ему отомстим?» — подмигивает Катька. «Уля, хочешь?» «Уничтожим его репутацию, растопчем!» «Сотрем в порошок!» — вторит Ирка. «Не надо!» — вздыхаю. «Я не буду уподобляться этой сволочи!» «Роберт!» — гаркает Ирка. «Принеси еще просекко, две бутылки!» «Ну, Ирина Всеволодовна!» К нам подходит пожилой мужчина, управляющий особняка Горских. «Думаю, вам уже хватит. Ваш отец...» «Папе мы ничего не скажем», — подмигивает она ему. «Давай, Роб, тащи. Не видишь, у нас тут похороны любви. Это, между прочим, очень важно». «Да», — с умным видом заявляет Катя. «Если не пережить ситуацию, то не сможешь двигаться дальше, и Уля не встретит новую любовь». «Горячего, крутого, богатого, с большим...» Глаза старичка лезут на лоб, он крестится и убегает прочь. Не знаю, чем заслужила таких подруг. Катя и Ира из совершенно другого мира. Они богатые наследницы, а я приезжая. Мы с мамой и папой еле сводим концы с концами. Я умудрилась поступить на бюджет, чтобы хоть немного разгрузить их. А лучшим студентам вуз оплачивает проживание в общежитии. Так что я надрываюсь на учебе, а по вечерам подрабатываю в кафе официанткой. Но с девочками мы с первого курса дружим. «А твой отец не будет против, что мы тут зависаем?» Спохватываюсь, гляжу по сторонам. «Забей, он там какую-то сделку обмывает с отцом Кати. Они вряд ли до утра вернутся. Скорее всего, вообще останутся в отеле с какими-нибудь шлюхами». «Понятно. Я слышала, что у девочек богатые и влиятельные отцы, но никогда прежде их не встречала, несмотря на то, что мы уже 2 года дружим. Потому что эти мужчины то в командировках, то допоздна в офисах, то с женщинами по отелям и курортам. Проглатываю новую порцию дорогого игристого. «Блин, я не стою на ногах», — хмыкаю. «А сколько времени?» «Упс», — хихикает Ира. «Уже 11. Мне пора в общагу». Вскакиваю на ноги, но пьяненькое тело не слушается. Падаю обратно на мягкий диванчик. «Меня мама убьет. «Ты пропустила контрольный звонок?» — хмыкает Ира, поглаживая меня по плечу. «Девчонки знают, что мои родители жестко относятся к дисциплине. В 10 я должна отзвониться из общежития по видеозвонку». «Ладно, уверена, они поймут. Напишу им СМС». Бормочу заплетающимся языком. «Сейчас мой разум затуманен». В голове хмельной туман, и боль от измены парня особо не чувствуется. «Переночуй у меня. Катя вот останется. Завтра утром продолжим нашу терапию», — подмигивает мне Ира. «Не знаю». «Давай, Уль, тем более твой бывший козел может объявиться. Зачем бередить раны? А завтра суббота, и мы отправимся в клуб ловить горячих, богатых парней». «Пожалуй, хватит с меня отношений. Хочу побыть одна». Вздыхаю. «Но я останусь, ладно. Спасибо тебе большое, Ир». Мы обнимаемся, снова пьем. Затем немного бьем подушки, представляя, что это голова моего бывшего. Пьем, дразним бедного Роберта, а ближе к часу ночи решаем таки пойти и поспать. «Твоя гостевая спальня на 2-м этаже, 2-я дверь справа», — говорит Ира. — «Там свежее белье. Ложись и отдыхай, подруга. Все будет хорошо. У тебя еще будут мужики, крутые, богатые, с большими членами». Боже, Ира, краснею. Что ты все об этом? Кто о чем, о вшивой, о бане? Смеется Катя. И что? У меня секса полгода не было, как я со Стасом рассталась. Подруга допивает просека. Мы с девчонками уговариваем вторую бутылку и расходимся по спальням. Комнаты Кати и Иры на первом, а мне предстоит подняться на второй этаж. И когда я оказываюсь посреди просторного коридора, судорожно пытаюсь вспомнить, какую комнату назвала мне Ира. Вторая справа или слева? Кручу головой. Блин, забыла. Слева, точно слева. Разворачиваюсь и на высоченных каблуках шлепаю к указанной двери. Распахиваю ее, вваливаюсь внутрь. Глаза закрываются. Стягиваю туфли и направляюсь к просторной кровати. Вот это траходром. Заваливаюсь и мгновенно отрубаюсь. Мне снится жаркий горячий сон. С меня стаскивают платье. Чьи-то сильные руки гуляют по телу, сминают груди, оттягивают соски. Кто здесь? Я сплю? Это сон? Поворачиваюсь на спину. Незнакомцы ласкают мои бедра. Все тело трепещет от удовольствия. Господи, как же хорошо. Я невольно подаюсь к ним, ища больше этой сладости. Распахиваю бедра, чувствую на себе жадные мужские взгляды. Мягкие губы накрывают мои в неистовом поцелуе. Я быстро возбуждаюсь, чувствую влагу между ног. Боже, все бедра мокрые. Вот эта птичка. Ты кто, сладкая? Мужское рычание пускает по телу мурашки. Такой приятный сюрприз. Уля, сонно бормочу. Уля? Другой голос не менее сексуален. Ты горячая крошка. Впустишь нас? Ого, вот это сон. Ну ладно, раз уж так, я позволю делать со мной все, что угодно. И они делают. Господи, что они со мной делают? Их горячие руки и губы, кажется, везде. Не хочу просыпаться. Я кончаю много раз. Открываю глаза, щурясь от яркого света. Сладко потягиваюсь. Еще рано, Уля. Спи. Огромное ручище по-хозяйски ложится на мою грудь. Замираю. Погодите-ка. Так это был не сон?